«А, твоя сип-группа. Я могу понять, почему ты не желал расставаться с ними. К счастью, мои братья и сестры по сип-группе путешествовали со мной, или я с ними, было и так». Кел посмотрел на рану и покачал головой. «Я почему-то не могу представить в тебе художницу». Ранна пристально посмотрела на него, но он поднял руку, предугадав ее возражение. «Я хочу сказать, что царящая здесь атмосфера больше подходит для военных, чем художественных занятий. Конечно, ты отличаешься от других. Я не могу представить себе, что Эвента или Влад рисуют или пишут стихи. Ты понимаешь меня?» Эта мысль вызвала на лице Ранны улыбку. «Ав, возможно, я ухватила смысл твоих слов, но не уверена в этом. Ты должен понять, что я выросла вместе с ними. Трудно быть уверенной, отличаюсь ли я от них». «Осторожно, Фелон, этот разговор может доставить тебе много неприятностей». Он пожал плечами, поднял правое запястье и дернул за шнур вокруг него. «За исключением тебя и Хана, все видят не далее этого браслета, когда смотрят на меня. Худо или бедно, но ты видишь во мне личность. Без твоей помощи я, может быть, и не вытерпел бы это долго». Ее голубые глаза засветились дьявольским светом. «О, я не думаю, что ты прав, Фелон Патрик Келл. Возможно, я вижу больше, чем этот рабский шнур, потому что ты отличаешься от других рабов». Фелон скинул бровь. «Я позволю себе...» «Как? Почему?» Она слегка склонилась над крышкой люка. «Ларец открывается просто. Я думаю, что в тебе заинтересован Хан. Поначалу я возмутилась, когда меня обязали как няньку ухаживать за тобой, но сейчас эта обязанность не кажется мне такой уж ненавистной». «Бог есть!» «Это одна из черт, которая мне нравится в тебе, Фелон. Ты остроумен и откровенен. Складывается впечатление, что ты не собираешься убежать. Но я-то знаю, что ты достаточно силен и отважен, и где-то в глубине сознания вынашиваешь эту идею». Она подружески кивнула ему. «Кажется, что твое чувство независимости больше всего выделяет тебя среди других. Ты до мозга костей воин, водитель боевого робота, и этот шнур раба будет всегда будить твой дух». Он полуприкрыл глаза, вдумываясь в ее слова. «Она права. Я бы с радостью удрал из этой оловянной посудины или, по крайней мере, дал о себе знать на волю. Выдал ли я себя, или она просто способна правильно оценить человека?» Он заставил себя легко улыбнуться. «Я признателен тебе за твою откровенность». «А я признательна тебе за твою», — она улыбнулась ему в ответ. «Я должна спросить тебя о том, что ты уже сказал. Ты знал своих бабушку и дедушку, Квяв?» «Конечно. Дедушка Кел еще жив. Он немного сдал в возрасте 77 лет, но все еще управляет своими владениями. Дедушка Уорд погиб во время войны до моего рождения, но бабушка Уорд в бодром здравии и проживает на Арк-Рояле». Глаза Ранны сузились. 87 лет? Ты, должно быть, шутишь», — Фелон покачал головой. «Нет, в этом октябре ему исполнится 88». «Поразительно». У нее за спиной в комнате что-то запищало. Полуобернувшись, Рана вытянула руку и издала тихо звуки щебета. «Спокойно, Джихью». Темное создание стремительно взобралось по руке и устроилось у нее на плече. Фелон дважды моргнул и показал на него левой рукой. «Дьявол, что это такое?» Прежде чем Ранна ответила, создание соскочило с ее плеча и распустило крылья, как у летучей мыши. Захлопав по воздуху длинным хвостом, чтобы сохранять равновесие во время полета, пушистая зверушка полетела прямо на Фелона. Она устремилась вниз, затем выгнулась и села к нему на предплечье, обмотав цепким хвостом его запястье. Пока Фелон приноравливался к ее весу, она дважды взмахнула крыльями для поддержания равновесия, затем ослабила хватку хвоста и поднялась на его плечо. Мордочка, зад и хвост делали ее похожей на небольшого примата, но крылья отличали это существо от какой-либо обезьяны. Она мелодично щебетала на его плече, мягко обернув хвост вокруг шеи Фелона, подобно старому другу, обнявшему рукой плечи наемника. Из-за красных и белых меховых складок на мордочке она выглядела до смешного страшненькой. Ранна не сводила с него глаз. «Невероятно! Джихью никогда не идет на руки к незнакомым. Как ты это сделал?» Фелон слегка пожал плечами, так чтобы не потревожить Джихью. «Не знаю. Как я мог что-то сделать, чтобы вызвать у него доверие, если я даже не знаю, кто такой Джихью?» «Ее доверие», — поправила его Ранна. «Джихью — самка. Они живут на одной из планет за пределами периферии. Они понятливы и очень легко приручаются, опережая на два шага большинство других живых существ». «Эй, поаккуратнее, ты вывела меня за пределы периферии». Ранна склонила свою белокурую гривастую голову. «Конечно, за исключением этого военного похода. В конце концов, ты понравился Джихью, а это значит, что ты, как живое существо, явно более высокого уровня». Она посмотрела на зверушку. «Джихью, иди в постель, кушать будем позже». Джихью распустила крылья и крепко обняла голову Фелона, как будто к его щеке прижала пропитанный мускусом свитер. Затем она соскочила, Ранна отошла в сторону, когда Джихью, взмахнув крыльями, пролетала в дверь. Ранна улыбнулась доброй зверушке и затем проводила Фелона в коридор. «Держать Джихью – моя единственная роскошь». Подойдя к скоростному лифту, Фелон нажал кнопку на стене. «Да уж, домашние животные – создания особые». «У тебя есть квяв?» Наемник покачал головой. «Был. Пес по кличке Оскал. Помесь, в которой текла кровь волка. Я назвал его Оскалом из-за его вечно открытой пасти, готовой залаять или зарычать, или облизнуться влажным языком». Фелон улыбнулся, но в его глазах стояла печаль. Ранна последовала за ним в лифт, затем положила свою руку на его предплечье. «Что с ним случилось?» «Он погиб», — Фелон сглотнул, пытаясь прогнать комок, подступивший к горлу. «Мы находились на базе в Лиге Свободных Миров, очень близко от границы с Конфедерацией Капеллы. Канцлер Роман Ляо послал вероломного убийцу, организовав покушение на Дэна Алларда, в то время он был майором, и его семью. Дэн приходится зятем Романа, и эта ведьма задумала убить всю его семью, чтобы насолить Джастину Алларду, брату Дэна, и мужу ее сестры Кэндис. Наемный убийца ошибся домом и принял меня за одного из детей Дэна. Оскал напал на него как тень. Он не залаял и не зарычал, просто наскочил и повалил его на пол. Я проснулся, когда они налетели на мою тумбочку, и услышал звук вибролезвия, но все уже было кончено. Оскал разодрал наемнику глотку, но тот вспорол брюхо моей собаке». Фелон провел руками по своей груди. Он даже не скулил, только скалил кровавые клыки, пока не сдох. Ранна взяла в свои руки левую руку Фелона и сжала ее. «Я разделяю твою печаль. Я...» Она посмотрела в его зеленые глаза и заколебалась, затем потупила взор. «Я рада, что ты не был ранен». «Да уж, снаружи этот случай не оставил явных следов», — Кел тяжело вздохнул. «Своего робота я назвал Оскалом в память о собаке. Он всегда мне служил верой и правдой, пока я не столкнулся с Владом». Она снова сжала его руку. Дверь лифта открылась, но она продолжала держать его руку, даже когда они шагнули в коридор. Фелон пытался понять выражение ее лица, когда их пальцы разъединились, но ее профиль ничего не открыл ему. «Она просто сочувствует мне, или здесь что-то большее? Должен признаться, что я смущен, и не из-за Тиры. Нет, это всего лишь сострадание, не более того. Помни, Фелон, ты изгой и раб, а эти люди, в конечном счете, твои враги».